В голове у меня роилось множество мыслей, но все они носились по какому-то замкнутому кругу. Не могли ли подобные документы быть связаны с неонацистской тайной организацией, о которой я подумала после рассказов Лафа и Бэмби? Все описанные ими события произошли в этом веке, а на языках типа угорицкого никто не изъясняется, наверное, уже 1000 лет. Я вспомнила о норнах, притаившихся в пещере горы в Нюрнберге, о том, что они пряли нити и вплетали их в судьбоносный план игры последних дней мира. Но удалось ли кому-нибудь найти и прочесть их пророчество? Пока Сэм пил тепловатый кофе, я вдруг почувствовала такое разочарование, какое мог бы испытать дешифровщик, снявший шкурку с луковицы и обнаруживший, как много еще слоев скрывают от взгляда сердцевину. Если тебе за столько лет не удалось найти никакой связи во всех этих пандориных манускриптах, сказала я, то почему их считают такими ценными или опасными? Может, они связаны с теми реликвиями из Хофбурга, которые, по слухам, пытался собрать Гитлер? Хороший вопрос. Я уже тоже думал об этом. Но мне казалось более важным выяснить для начала происхождение этих документов и то, как они попали к Пандоре, а главное, зачем они ей понадобились. Возможно, даже важнее всего понять, почему из всех родственников она завещала их именно моему отцу. «Я думаю о том же с тех пор, как узнала о существовании наших документов», — призналась я. «И как? Ты понял это?» «Возможно», — сказал Сэм. «Но мне хотелось бы знать и твои мысли по этому поводу. До сих пор мне не с кем было обсудить мою версию. Итак, вернемся к завещанию Пандоры. После ее смерти моего отца пригласили в Европу на оглашение завещания как основного наследника. Он удивился». Ведь она совсем недолго исполняла роль его приемной матери, пока была замужем за Иеронимом. Он не виделся с ней со времен семейного раскола. И знаешь, Ириэль, я уверен, что ты со мной согласишься в том, что историю нашей семьи, рассказанную дядей Лафом, следовало бы пропустить через своеобразные фильтры, которыми могли бы послужить мнения на сей счет наших с тобой отцов Эрнеста и Агастуса. Конечно, они едва ли сохранили о Пандоре высокое мнение, поскольку она бросила их в Вене на попечение их отца. «Святое дерьмо!» — подумала я, в очередной раз сталкиваясь с нашей чертовски запутанной семейной историей. Но вдруг у меня мелькнула одна мысль. Возможно, Пандора как раз и рассчитывала на эти глубинные разногласия и раскол наших семейных отношений. Я сказала об этом Сэму. «Да, у меня определенно возникло такое ощущение», — сказал Сэм. «Но после твоего сегодняшнего рассказа все сошлось. По-моему, тут и кроются истоки всех проблем в семейном расколе. Давай разберемся. Инициатором раскола стала именно Пандора. Она сбежала к Лафу, захватив с собой Зою. Ее бегство крепко ударило по нашей семейной ветви, поскольку она бросила твоего отца в младенческом возрасте. Такой поступок сегодня можно было бы объяснить лишь жестокостью и эгоизмом. Всю жизнь она всячески старалась поддерживать этот раскол. А потом вдруг мы узнаем, что она оставила моему отцу описанные мною редкие древние манускрипты. И по словам твоего приятеля Хаузера, у Зои есть оригиналы какого-то рунического манускрипта, копия которого теперь попала к тебе». Нам неизвестно, что Лав мог унаследовать от Пандоры, помимо квартиры с видом на Хофбург. Это само по себе уже достаточно значимо. Но мы знаем, что ему известно о существовании рунического манускрипта, хотя он, видимо, не знал, что манускрипт хранится у Зои. Сэм помолчал и улыбнулся мне. «Итак, ты понимаешь, умница, все сводится к одному вопросу. Если бы тебе понадобилось спрятать какие-то вещи, и ты хотела бы, чтобы они оставались скрытыми даже после твоей смерти, можно ли было бы придумать для этого лучшую гарантию, чем разделение их между 4 такими наследниками, как Лавкадио, Зоя, Эрнест и Агастус, чья враждебность друг к другу зародилась едва ли не с колыбели? В самую точку. Как только выяснилось, что я стала наследницей, все наши родственнички со всех сторон отправили ко мне эмиссаров. Одни прибыли сами из Европы, а другие звонили посреди ночи, чтобы допросить меня. Даже Оливер заметил необычность их поведения. Учитывая, что старые раны поддерживают в нашей семье обстановку подозрительности и обиды, Пандора отлично рассчитала, разделив свои трофеи так, чтобы никто не догадался, кому что досталось. Но кое-что по-прежнему тревожило меня. «Но чего ради ты вообще так круто прикинулся покойничком?» — спросила я Сэма. «И не просто покойничком, а с похоронами по высшему разряду. Семья, вооруженные силы, важные сановники, пресса. Чего ради вся эта шумиха? Каким образом сюда замешано правительство? И зачем, в конце концов, ты поставил под угрозу мою жизнь, послав мне документы, да еще сообщив в завещании, что они принадлежат именно мне?» «Ариэль, пожалуйста», — сказал Сэм, завладев моей рукой. «Клянусь жизнью, я не стал бы подвергать тебя такой опасности, если бы у меня был выбор. Но около года назад я заметил, что за мной кто-то следит. А в прошлом месяце кто-то пытался убить меня в Сан-Франциско. Тут не может быть никакой ошибки. В мою машину заложили взрывное устройство». «Взрывное устройство?» — воскликнула я. Но при всем ужасе такого известия кое-что ужаснуло меня еще больше. Я уже спрашивала себя, что же похоронено в гробу на кладбище в Сан-Франциско, если Сэм не умер. Но для начала я спросила Сэма дрожащим голосом. «О, Боже, ты имеешь в виду, что вместо тебя убили кого-то другого, так?» «Да», — помедлив сказал он. «И это убийство произошло в китайском квартале, в арендованной мной машине». Взгляд Сэма затуманился, и голос его зазвучал как-то отстраненно, словно воспоминания проступали через некий затемненный экран. «Ты должна понять, Ариэль, что хотя я никогда не работал непосредственно ни на правительство, ни на военных, но за последние годы в качестве независимого советника обучил много их внутриведомственных шифровальщиков и даже помогал в отдельных случаях государственному департаменту. Мне приходилось также частенько помогать разным государственным конторам в расшифровке секретных сведений. Такая работа требовала быстроты, четкости и соблюдения секретности, чтобы все было шито-крыто. И в итоге я знаю очень много важных шишек и очень много секретов. Человек, погибший от взрыва в машине, был моим другом, важным правительственным чиновником, с которым я сотрудничал много лет. Его звали Террон Вейн. Год назад, по моей просьбе, Террон дал задание одному своему агенту выяснить, кто следит за мной и почему. В прошлом месяце Террон попросил меня немедленно приехать в Сан-Франциско. Произошло загадочное убийство агента, работавшего над моим делом. Его агентство помещалось в арендованной квартирке, которую он использовал как секретный офис. Представители правительственных служб в любом случае обычно очищают такие места, забирая или уничтожая все имеющиеся там документы, чтобы они не попали в чужие руки. Но в данном случае Террен подумал, что мы сможем выяснить что-то, связанное не только со смертью агента, но и с моей слежкой. Мы тщательно перерыли все в этом офисе. Я взломал все возможное, включая и компьютерные файлы. А потом мы уничтожили все данные. На основании обнаруженной информации мы выработали план действий и пришли к выводу, что будет более надежно и менее подозрительно, если мы с ним разделимся, и я пройду пешком до следующей остановки, а он проедет квартал на моей машине и подберет меня по дороге. Но когда мы вышли из агентурной квартиры, я слегка задержался, поскольку еще на лестнице Террон велел мне проверить почтовый ящик и убедиться, не появилось ли там новых посланий, пока мы копались внутри. Я не успел даже выйти из дверей дома, когда Террон завел машину, и она взорвалась. Сэм умолк, закрыл глаза рукой и потер виски. Я не знала, что и сказать. Просто сидела, не двигаясь. Наконец он опустил руки и с болью взглянул на меня. «Ариэль, мне не передать, какой ужас я пережил», — сказал он. «Я знал Террена Вейна почти 10 лет. Он был настоящим другом, но я понял, что эта бомба предназначалась мне, и поэтому оставил его там, словно это я, разнесенный на куски вместе с машиной, лежу на мостовой. Оставил его, чтобы другие смогли собрать его останки. Ты не представляешь, что я пережил. Я представила это так живо, что сама задрожала, как осиновый лист. Мне вдруг впервые во всей полноте представилась угрожающая нам обоим опасность. Впервые с того времени, как 2 недели назад мне сообщили, что Сэм умер. Ведь сейчас мы говорили не о поддельных похоронах и даже не о взрыве, но о реальном убийстве, о жестокой смерти, предназначенной для Сэма. Если покойный покровитель Сэма был важной шишкой, очевидно, из разведывательных служб, то уж ему-то гораздо лучше, чем мне, должны были быть известны методы самозащиты. Теперь стало ясно, что все предпринятые Сэмом предосторожности были, скажем так, далеко не лишними. «А почему ты убежден, что бомба предназначалась именно тебе?» — спросила я. Я нашел в компьютере того агентства один номер, который, как мне казалось до этого, был известен только мне. «Номер моего сейфа в банке, расположенном всего в паре кварталов оттуда», — сказал Сэм. «Очевидно, что кто-то, узнав, где я спрятал копии документов, попытался убить меня, решив, что после моей смерти легко сможет завладеть ими. После взрыва моей машины я сразу пошел в тот самый банк, чтобы забрать документы. Уж слишком подозрительной показалась мне вся эта ситуация». В общем, заскочив в банк, я забрал копии манускриптов, упаковал в большой почтовый конверт, оформил отправку и сунул посылку в ближайший почтовый ящик, адресовав тому единственному человеку, которому я полностью доверял — тебе. Потом из автомата я позвонил начальнику Террена и все ему рассказал. Руководство решило, что мы инсценируем мою смерть. На самом деле я нарушил обещание хранить тайну, связавшись с тобой, ведь ты тоже являешься членом моей семьи. Сэм взглянул на меня странно затуманенными глазами. «Семьи?» — удивилась я. «Какое это имеет отношение к нашей семье?» Я вновь почувствовала уверенность, что на самом деле мне не хочется этого знать. Только одна вещь связывает воедино кусочки этой картинки-загадки и одновременно связывает ее с нашей семейкой, — сказал Сэм. На мой взгляд, это все тоже Пандорино завещание. Поскольку мы уже пришли к общему выводу, что она, вероятно, завещала что-то ценное каждому из наших 3 родственников, остается вопрос, что же она завещала 4-му, ее единственному сыну, Агастусу? Моему отцу? С чего бы вообще оставлять ему что-то? Ведь она же бросила его сразу после рождения. «Видишь ли, дорогая», — с ироничной улыбкой произнес Сэм, «он единственный из нашей семейки, за исключением тебя и меня, кого мы еще не обсуждали. Когда Пандора умерла, мне было всего 4 года, а ты еще только родилась, поэтому мне хотелось бы выяснить в будущем несколько вещей. Разве не кажется странным, что мой отец Эрнест, старший ребенок Иеронима Бена, унаследовал только права на добычу полезных ископаемых в Айдахо, в то время как твой папочка, младший сын, заполучил мировую империю по добыче и производству? Неужели ты намекаешь, что мой отец как-то связан со всем этим?» — недоверчиво спросила я, высвобождая руку. Когда я встала, Сэм остался сидеть, по-прежнему пристально глядя на меня. В голове у меня царил полный сумбур, но Сэм еще не закончил. «Я намекаю, что тебе нужно найти ответы на некоторые вопросы, хотя бы ради самой себя. Почему, как ты думаешь, сразу после моей смерти Агастус связался с моим адвокатом, чтобы узнать, что я оставил тебе?» Почему он организовал пресс-конференцию в Сан-Франциско, решив привлечь общественное внимание к моему завещанию? Почему Агастус целыми днями названивал тебе в Айдахо, пока, наконец, не застал тебя? И почему он настаивал, чтобы ты предупредила его, как только получишь эти документы от моего доверенного лица? Откуда вообще Агастус мог что-то знать о каких-то документах? «Но мы все знали о них», — воскликнула я. о них упоминалось в твоем... Я хотела сказать, в твоем завещании, но вдруг осознала с леденящим ужасом, что во время оглашения завещания не упоминалось ни о каких особых документах. Там просто говорилось, что я являюсь единственной наследницей. И в связи с этим возникал еще более страшный вопрос. Если я являлась единственной наследницей Сэма, то зачем вообще Агастус присутствовал на чтении завещания? Зачем он устроил пресс-конференцию? И поскольку мой отец много лет не видел ни Сэма, ни своего собственного брата еще до его смерти, то зачем он вообще притащился на похороны Сэма? Сэм кивнул. Он больше не улыбался. Итак, основываясь на твоих наблюдениях за его поведением во время и после похорон, ты догадываешься, почему было так важно, чтобы все в нашей семье, и особенно твой отец, поверили, что я действительно умер. Задав этот вопрос, Сэм поднялся с табуретки и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты свихнулся», — сказала я. «Ладно, я допускаю, что Агастус кретин, и его поведение нуждается в объяснении. Но не думаешь же ты, что он следил за тобой, да еще пытался убить из-за каких-то манускриптов, какими бы драгоценными они ему ни казались. И даже если допустить, что твое предположение верно, и Агастус способен на такое безумство, то почему он раньше не пытался добраться до этих раритетов? Ведь Эрнест унаследовал их давным-давно, и они хранились у него почти 20 лет. А может, Агастус не знал тогда, что они находятся у моего отца, — сказал Сэм. Похоже, никто ничего не знал до прошлого года, когда я заметил, что за мной начали следить. Год назад кто-то начал следить за Сэмом. И тогда же Сэм связался со своим другом из разведывательного управления, и, возможно, именно по этой причине двое их агентов уже мертвы. Но какое еще важное событие произошло именно год назад? Что-то прямо недавно крутилось у меня в мыслях. Я мучительно размышляла, и внезапно до меня дошло. Еще несколько событий, точно словно гвозди в крышку гроба, встали на свои места. Именно год назад, в марте 1988-го, Вольфганг Хаузер познакомился в Вене с моей тетей Зоей на встрече по случаю годовщины Аншлюса. И тогда, наверное, выяснилось, что у Зои хранится другой раритет — рунический манускрипт. Значит, Сэм был прав в одном. Если мой отец унаследовал что-то от Пандоры 25 лет назад, а потом как-то узнал, что Зоя тоже что-то унаследовала, то ему не составило бы труда понять, как сейчас и нам с Сэмом, что картинка-загадка собирается из нескольких составляющих. Ведь мы тоже сделали вывод, что другие ее куски перешли по завещанию Пандоры к разным членам нашей семьи. Агастус и правда говорил мне о документах Пандоры и даже упомянул, что они вроде как зашифрованы. И также слишком быстро, чтобы оказаться случайным совпадением, последовал звонок от мисс Хелены с длинной фамилией из Вашингтон-Пост, которая получила мой домашний телефонный номер непосредственно от моего родителя и которая сообщила мне, что, возможно, эти манускрипты принадлежали Зое. А откуда мне знать, что она действительно работает на пост, а не на моего отца? Однако все это еще не доказывало, что именно мой отец пытался завладеть этими разрозненными документами и уж тем более организовал тот безумный взрыв.